ты, Ася, думала, что мы бросимся кормить друг друга конфетами, эротично размазывая шоколад, есть одну подушечку на двоих? Спасибо тебе, Ася, но нет. Нам ни медведь не помог, ни конфеты. И даже красные кружевные подвязки для чулок, которые ты купила для меня у спекулянтов. По-твоему, я должна была их надеть? Если бы ты, Ася, была невестой, твой муж бросился бы к тебе без всяких кружевных подвязок и конфет. Я вообще против таких вещей. Это как-то глупо, специально надевать чулки и прочее. Мой муж должен любить меня, а не какую-то сексуальную приманку. Илья подошел ко мне, обнял. Я думала, сейчас он почувствует сексуальное возбуждение, и все само собой получится. Ждала, когда же случится то, что ты говорила. Я должна почувствовать, будто во мне гуляет ветер, и дальше я начну действовать бессознательно. Прижмусь к нему, или поглажу, или даже расстегну ему рубашку. Но я совершенно не была бессознательна. Наоборот, я напряженно думала, сколько я должна ждать этого ветра, минуту или больше. Ты говорила всего несколько секунд. Почему я ничего не чувствую? Уже прошла целая минута. Я сосчитала до 60. Со мной что-то не так? Я ничего не чувствовала, только неловкость от того, что мы стоим, как фигурки на свадебном торте, замерев в неподвижном кукольном объятии. И еще неудобство от того, что Илья наступил на этот дурацкий шлейф. Я отстранилась, вытащила из-под его ноги шлейф. Илья так и не смог снять с меня это сложное платье. Попытался развязать все эти ленточки и запутался со шнуровкой. И что ему было делать? Начать раздеваться самому? Тогда бы он оказался голым, а я в платье и фате. И еще, я не хотела раздеваться. Я не могла избавиться от глупого опасения, вдруг мама войдет. Мне казалось, нельзя раздеваться, нельзя издать даже звук, мама все услышит. Но ведь когда мы с тобой ночами пели песни, смеялись и курили, я не боялась, что она почувствует запах дыма. А тут я прямо видела. Вот она входит, встает рядом с нами, смотрит на меня с выражением «не вздумай заниматься гадостями» и говорит: «Ты мне обещала, что ты не...» Получается в точности по Фрейду. Мама виновата. «Если ты будешь так себя вести, я не смогу». «Не смогу ничего, понимаешь?» — сказал Илья. И это, наконец-то, все поставило на свои места. Я не могла допустить, чтобы все так закончилось, чтобы в мою первую брачную ночь он от меня отказался. «Ты ложись, а я сейчас приду», — решительно сказала я. Выскользнула из комнаты, прислушиваясь к тишине квартиры, с напряженной спиной прошагала в ванную. Выйти из ванной в халате было нельзя. Вдруг мы с мамой встретимся в коридоре, и она подумает, что мы уже... или что мы еще не... Что бы она ни подумала, любой намек на то, что у нас первая брачная ночь, был совершенно невозможен. Я с трудом натянула на влажное тело это чертово платье и свадебным привидением прокралась в свою комнату. Илья сказал, что я похожа на мумию в Эрмитаже. Лежу неподвижно на спине и смотрю в потолок со строгим лицом. Но это неправда. Я не смотрела в потолок со строгим лицом. Я просто старалась не заплакать. И все-таки заплакала. Это так трудно объяснить. В романе Ильи, я к тому времени уже выучила его наизусть, была героиня, девушка неземной красоты, совершенно бесполая, равнодушная к физической любви. Илья так восхищенно о ней написал, как будто она его идеал. Этот образ — это же просто слова. Но эти слова как будто стали у нас кем-то третьим. Я заплакала, потому что он сам написал, что это холодность, его идеал, а от меня требует чего-то совсем другого. Глупо, по-детски. Но я же была еще не взрослая. Илья сказал, что я снежная королева, что я холодная, что я фригидная. Теперь-то я понимаю. Он хотел меня обидеть, потому что ему самому было страшно, невыносимо обидно. И он тоже был еще не взрослый. В ответ я его поцарапала. «Ася, помнишь, как я тебя царапнула в первом классе? Ты смеялась и сказала, что я, как ваша кошка Муська, бледнею от злости, сжимаю губы, больно царапаюсь, а потом подлизываюсь». Но к нему я не подлизывалась. Это был беспомощный злой царап. «А ты женился на мне по расчету», — сказала я. «Я не фригидная, это ты. Ты просто не умеешь. Это вообще зависит не от женщины, а только от мужчины». Вот так, купаясь то в моей злости, то в раскаянии, мы понемногу продвинулись до того, что в литературе называется «миссионерской позой». И тут меня стошнило. Ужас, да? Я снова прокралась в ванную, принесла таз с водой. Мы, стараясь не шуметь, стирали в тазу простыню, по очереди ходили менять воду, повесили простыню сушить на спинку стула и заснули счастливые, что эта незабываемая ночь любви наконец позади. Но что вообще бывает в первую брачную ночь? Лучше всего, как в романах. Она смущенная девственница, а ему досталась сладкая роль открыть перед ней новый мир. А если девственница из самолюбия притворяется не смущенной, а сама полна страхов? А если она знает, что он сравнивает ее с другой? Тогда все запутывается. «Ася, ты скажешь, зачем думать, что тебя с кем-то сравнивают? Что все это из-за моей вечной боязни, что меня меньше любят, чем других? Помнишь, Илья за пару минут набросал наши портреты на вырванном из тетради листке в ресторане «Метрополь». Представьте, входит красавица в зал. Это Зина. Официант упал в обморок и оттуда, из обморока, пробормотал: «Настоящей русской красавице лучшую котлету». Такой наивный патриотизм для этого паренька. «Красивая» непременно означает «русская красавица». «Ну какая же Зина русская красавица? Где национальное буйство красок, бровей, кудрей, ресниц, губ? Может быть, Зина немецкая Гретхен? Но где же ротик, носик, щечки, как розочки?» «Нет, Зина не принадлежит ни одной нации. Зина — это космос. Может быть, Зина — белка и стрелка? Но для белки и стрелки у Зины слишком тонкие черты лица. И где же хвостик? Зина высокая, как сосна в черничнике, тонкая, как хлыстик, длинноногая, как стрекоза, огромные серые глаза на пол лица, прямые светлые волосы доходят до маленькой аккуратной попки». «Попка? Нет, у Зины нет ни попки, ни попочки, ни даже попы. У несовершеннолетней девицы Зины такое холодное и строгое лицо, что даже самому отъявленному педофилу не придет в голову испытать к ней вожделение. Зиной можно только восхищаться, благоговеть перед ее чистотой. Зина слишком красивая. Кстати, в выражении ее глаз есть что-то пугающее. Жесткость, готовность дать отпор. Вот она, Зина, чужеземная кинозвезда, прекрасная принцесса, злая принцесса. А вот твой портрет. Официант не сводит с Аси глаз, прикрывает под носом низ фартука. Он испытывает непрекращающееся вожделение». И не понять его невозможно. Я и сам. Ася, смуглянка-молдаванка, 90-60-90, на которой у каждого встречного случается незапланированная эрекция. И при такой-то убойной сексапильности взгляд у Аси невыносимо трогательный, как у олененка в зоопарке. И губы у Аси, как у олененка, большие, пухлые, и вся она, губы, глаза, челка, олененок с заплетающимися ножками. В общем, Ася это увидел и пропал. В первую брачную ночь меня стошнило на моего мужа, на нашего мужа. У нас же с тобой всегда все было общее, правда? Скучаю, люблю тебя, Зина. Здравствуй, Асечка, Мурасечка. У нас была такая брачная ночь и затем такая сексуальная жизнь, потому что мы с Ильей брат и сестра. В духовном, конечно, смысле. Не так, как в сериалах, когда вдруг обнаруживаются потерянные дети, исчезнувшие родители. Ася, мы трое были предназначены друг другу для любви, дружбы и общей судьбы. Можно выразиться так высокопарно. А можно сказать и проще. Мы все детство и юность крутились на одном пятачке. Литейный проспект, Фонтанка, улица Маяковского. Этот район у нас теперь называют «Золотой треугольник», имея в виду цены на жилье. А между тем Илюшина квартира так и осталась жуткой, запущенной коммуналкой. Я как-то от ностальгии отправилась на экскурсию. И что ты думаешь? Все тот же полутемный двор-колодец, душный подъезд, страшная лестница. Все как тогда. Вот только во дворе теперь антикварный дворик. Стены подворотни расписаны граффити, а раньше была только лужа. И я, как много лет назад, уткнулась в дверь, облепленную звонками с грязно-белыми бумажками. «Петровы — два звонка, динь-динь. Ивановы — три звонка, динь-динь-динь. Представляешь?» Оказывается, все были связаны еще до нашего рождения, все время пересекались, как будто жили не в Ленинграде, а в околотке. Но это был Ленинград. Илья появился на свет благодаря твоей бабушке. Я пришла к вам впервые, когда мои родители уехали в Москву на юбилейный концерт Лемешева в Большой. Он тогда в 501 раз пел Ленского. Меня оставили с домработницей, а я от нее ускользнула и пришла к тебе. Мне было 7, и я нисколько не удивилась, когда Александра Андреевна вышла с папиросой, одна папироса во рту, другая заложена за ухо, и представилась мне. «Александра Андреевна, врач-гинеколог женской консультации при роддоме на улице Маяковского, известном ленинградцам как Снегиревка. Вы в курсе, что Галича исключили из Союза кинематографистов?» «Нет», — испугалась я. «Плохо. Интеллигентный человек должен быть в курсе. Кто ваши родители?» Она была вылитый крокодил Гена с этим ее тягучим голосом, а я почувствовала себя чебурашкой, у которого есть возможность приобрести друзей. «Мой папа — писатель», — радостно сказала я, пытаясь повысить шансы стать своей в этом доме. «Писатель?» — заинтересовалась Александра Андреевна. «Да, папа пишет книги для взрослых, но сейчас написал книжку для детей про крепкую дружбу девочки-таджички и мальчика-чукчи». «Ах, вот оно что!» — разочарованно протянула Александра Андреевна. «Ну, конечно. У нас же образовалась новая историческая общность — советский народ. Твой папа молодец». Я по ее тону поняла, что папе поставлен какой-то нехороший диагноз, а мне не удалось повысить свои шансы. Ей не понравилось, что мой папа — советский писатель. Но чего она ожидала? Что мой папа Набоков или Солженицын? Ну, бог с ней. Она была прекрасным человеком. Илюша появился на свет благодаря Александре Андреевне. А Галочка, Илюшина мама, шила Александре Андреевне бюстгальтеры в ателье на Литейном. Кроме нестандартного размера бюста, у Александры Андреевны был критический взгляд на все проявления жизни. И где бы Александра Андреевна ни появлялась, она со всеми вступала в страстные, сложно сочиненные отношения. Безропотная Галочка терпела и улыбалась. У нее был на редкость неконфликтный характер, и ей поручали самых сложных заказчиц. Илья любит сказать и в интервью, и в частной беседе, что он дитя ленинградской коммуналки и вырос в пролетарской среде. Он так грустно и гордо об этом говорит, что все тут же ахают. «Как же это? Как же это? Ведь вы буквально дышите культурой, вы же наше все!» А помнишь, как он стеснялся этой коммуналки и что нет отца и даже маму? Свою маму он был готов пронести на руках по всему миру, но когда она неправильно ставила ударение, его как будто током дергало. Илья был назван Ильей, когда ему исполнилось 6 недель внутриутробного развития. Меня в этом возрасте называли просто «беременность 6 недель», а тебя — «направление на аборт». Александра Андреевна говорила: «Я выдрала из рук этой натурщицы направление на убийство моей единственной внучки». Говорила: «Твоя Ася, так называемая мать, упорствовала в своем желании тебя убить».